Александра. Утром я первым делом подбегаю к окну, чтобы полюбоваться раскинувшимся пейзажем при свете дня. Красная поляна превратилась в заснеженную сказку. Вид на горные вершины, покрытые снегом и словно укутанные в одеяло, поражает воображение. Каждый холмик, каждое дерево увешаны пушистым мерцающим снегом. Солнце поднимается за вершинами, окрашивая небо в розовые и оранжевые оттенки, приветствуя новый день. Последний день 2023 года. Как красиво! Швейцария отдыхает. Завтрак в формате «шведский стол» подается в ресторане неподалеку. Закутавшись в шубке, мы с девчонками направляемся в кафе и набираем полный стол еды, не в силах сдержаться от свежих круассанов и пряничных домиков. Хотя сперва я, конечно, употребляю омлет и зелень. Стараюсь следить за фигурой и питанием, и сладкое ем только после основного приема пищи, чтобы не смолотить все, что не приколочено. Я всегда была стройной, но обмен веществ уже не как у 20-летней, как ни крути. Чтобы держать себя в форме, приходится прикладывать усилия. «Итак, девочки, какой у нас план на день?» «Я за массаж и спа», — голосую я, поднимая руку, одновременно уминая ароматный круассан с шоколадом. «Я бы хотела покататься на лыжах». Кристина, как всегда, за экстрим и адреналин. «На меня не рассчитывайте, девочки. Мне что-то нехорошо». Мы разом поворачиваемся в сторону Анжелы, что явилась на завтрак в солнцезащитных очках. И это зимой. Перепила вчера бедняжка, а мы не уследили. Наверное, еще и горячий бармен добавил ей проблем. Странно, что она вообще с ним в постели не осталась. Я с грустью смотрю на то, как немного позеленевшая от интоксикации Лика ковыряет ложкой куриный бульон, вместо того, чтобы объедаться сладким и мандаринками, как мы. Кстати, о сладком. Черт, не Максим ли там, прямо по курсу? Рядом с кофемашиной. О, боже, он направляется прямо в нашу сторону. Надеюсь, он не будет подходить ко мне прямо при девочках. Они же меня потом в покое не оставят и устроят еще один допрос с пристрастием. «Привет, мам». Как ни в чем не бывало, Максим опускается за наш стол. А я медленно пытаюсь осознать, кому эта загадочная мам предназначена. Лучше бы это была такая ролевая игра, и я стала его мамочкой, чем то, что происходит на самом деле. И снова этот эффект слоу-мо, буквально преследующий меня с момента нашей встречи. Словно в замедленной съемке я вижу, как Максим с Анжелой обнимаются, обмениваясь теплыми взглядами. Лика даже очки снимает по такому поводу. Смутные воспоминания клиповым видеорядом начинают мелькать в моей голове. Я медленно вспоминаю черты лица сына Анжелы, которого в последний раз видела лет 7 или 8 назад. У него тогда только голос ломаться начал. Он всегда был симпатичным мальчиком. И Лика любила повторять, какой у нее красавец растет. Будущий покоритель женских сердец. Так все и вышло. Парень запредельно хорош. Сопоставляю едва уловимое лицо из воспоминаний с Максимом. И они у меня все равно не сходятся. Он очень сильно изменился, что естественно, поэтому я совершенно его не узнала. А он промолчал. Боже, я едва ли не давлюсь круассаном с кофе, когда до меня доходит весь масштаб происходящего трэша. Нет, только не это. Максим не может быть сыном моей лучшей подруги. В этот момент наши колени соприкасаются под столом. Под моим свитером стекает водопад пота, как будто током ударило. Я ни слова вымолвить не могу. А взгляд так и падает на Максима. Он чертовски горяч. И теперь между нами не одна, а две пропасти. «Как дела, котенок?» — щебечет Лика, стараясь не подавать сыну вида, что вчера у нее была бурная и пьяная ночь. «Мам!» — с претензией за ласковое прозвище отзывается Макс. «Как и обещал, захотел тебя одним из первых поздравить. Мы собрались с друзьями в коттедже неподалеку, но я вчера так устал, что мгновенно отрубился». «Какой ты у меня деловой! Горжусь! Саш, ты чего оцепенела? Ты Макса давно не видела. Так бы и не признала, наверное», — давит на больное подруга, сама того не осознавая. «Ты один или с ребятами в ресторане?» — допытывается до Максима Лика, пока я все еще сижу и медленно пережевываю круассан, пытаясь отойти от такого мощного удара. Но слоеное тесто уже в горло не лезет. Мне хочется провалиться сквозь этот кафельный пол. «Один. Они дома завтракают. Там девочки их своей стряпнёй балуют. Много нас на этот раз. Кстати, с наступающим всех. Подарки вечером». В этот момент Макс бросает на меня пронзительный взгляд и многозначительно улыбается, как бы мысленно передавая мне всю суть своего новогоднего подарка. «У меня большие планы. А какие у вас на новогоднюю ночь? Мам, ты в порядке? Ты что-то бледная». «Нехорошо мне. Отравилась вчера сильно. И это перед праздником. Простите». Прикладывая ладонь к губам, Лика вдруг вскакивает из-за стола и убегает в сторону уборной. «Мне тоже пора идти, пока весь стол не съела». Спешу ретироваться я, пока Анжела не вернулась. Мне максимально неловко сидеть за одним столом с парнем, с которым я мысленно уже перетрахалась во всех позах, и со своей лучшей подругой, чьим сыном он является. Все это уму непостижимо. Ирония судьбы, мать вашу. «Стой, ты куда?» Максим резко накрывает мою ладонь своей, а Вера с Кристиной начинают резко переглядываться, уже догадываясь о том, что мой вчерашний жеребец сидит прямо перед ними. «Я хотел тебя украсть». Смерив меня убедительным взглядом, он подмигивает девочкам, словно невербально берет с них обещание, что не разболтают Лике наш маленький секрет. Не потому что ему плевать, а потому что знает, что для меня это стоп-фактор. «Ух, вот это кино намечается!» — шутит Кристина, глядя на Максима, как на рождественский пирог. «Черт, да она бы явно его слопала! Не отдам!» «Схожу за попкорном. Если что, мы ничего не видели». Вера молчит и недоуменно хлопает глазами, кажется, все еще не осознавая, что здесь, черт возьми, происходит. Слегка поведя головой в сторону, Максим предлагает мне встать из-за стола и уединиться. И я невольно слушаюсь, уже через минуту оказываясь с ним в относительно безлюдном месте в углу ресторана, недалеко от новогодней елки. «Что значит украсть, Максим? Ты почему мне не сказал, что ты...» Задыхаюсь, не в силах выразить своего возмущения. «А почему я должен говорить? Я думал, ты меня узнала. Да и какое это имеет значение, Саш?» «Имеет, и огромное!» Протестую я, выставляя вперед ладонь и воздвигая невидимую стену между нами. «Тот факт, что я видела тебя 15-летним подростком, меня просто убивает!» «У тебя комплексы? Пунтик по поводу возраста?» Ухмыляясь, Максим делает шаг вперед, заставляя меня отпрянуть назад и прижаться спиной к стене. Мысль о том, что нас может засечь Анжелика, будоражит, пугает и тревожит одновременно. Есть некое ощущение того, что нам нельзя быть на таком расстоянии друг от друга. А запретное всегда так и манит. «Отойди! Анжела увидит нас! Она еще здесь!» — шепчу я, опуская взгляд. Делаю все, чтобы не смотреть на его полные губы, обрамленные щетиной. Когда они слишком близко, я теряю способность ясно мыслить. Хочу попробовать. «Пусть видит», — уверенно настаивает Максим. «Вот упертый. Неужели он не понимает, что все это станет концом нашей дружбы? Анжелика, конечно, очень открытая и продвинутая, но я прекрасно помню, как она нелестно покрывала на словах всех подружек своего сына, и не сомневаюсь, что меня ждет то же самое, только в несколько раз хуже. И, кстати, помнится мне, она рассказывала, что девушек у Максима много. Стало быть, и я где-то в области спортивного интереса. Поэтому, что бы он ни делал, я под него не лягу. Обломался мой курортный роман. Я замужем, напоминаю». Демонстрирую ему безымянный палец, забыв, что на нем нет обручального кольца. «Не аргумент». А он и правда прет, как танк. Такого самонадеянного наглеца ничто не остановит. «Максим, оглянись! Столько девушек вокруг! Тебе что от меня нужно?» «Свидание, Саш. Начнем со свидания. Пойдем в спа-отель. Несколько бассейнов, бани, массажи. Расслабимся. Выпьем по чашке чая, поболтаем. Ты напридумывала лишнего? Я что, маньяк, по-твоему? У нас ничего с тобой не будет». Приближается губами к моим, нависая надо мной, как грозовая туча, из которой вот-вот шарахнет смертельная молния, что обуглит меня до костей. «Обещаю, пока сама не попросишь». «Как банально», — фыркаю я. «Придумал бы что пооригинальнее. Ты отстанешь, если я скажу «да»?» «Да». «Тогда я пошла в дом за купальником. Встретимся в термальных источниках через 10 минут». Сдаюсь я, радуясь тому, что Анжела так и не вышла из уборной и не увидела этого безобразия. «Заметана, засекаю время». Максим постукивает по циферблату своих часов, а я вновь кутаюсь в шубу и выхожу на мороз, вдыхая густой и холодный воздух. Все, что мне нужно, — это хорошенько согреться. Я бы и без его приглашения пошла туда.